Какую чику, не понял я. Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем. Нету. И у меня нету. Пойдем так хоть посмотрим. Увидишь, как здорово. Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черный, спутанный, с отвисшими ядовитыми гроздями семян. Перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке на чистой и ровной небольшой поляне увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7-й класс. «Этого еще зачем привел?» — недовольно сказал он Федьке. «Он свой, Вадик, свой!» — стал оправдываться Федька. «Он у нас живет!» «Играть будешь?» — спросил меня Вадик. «Денег нету». «Гляди, не вякни никому, что мы здесь!» «Вот еще!» — обиделся я. Больше на меня не обращали внимания, и я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все. То 6, то 7. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по 10 копеек. Стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в 2 от кассы. А с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее. Тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя. Бей дальше. Нет? Отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты. И если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся. Шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко со звоном. Одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — 10 из 10. Бросал и сверху из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по 5.